Бойня шла на лугу, переправа через ручей, и парни не дадут мне соврать. Вода в нем скоро стала красной, как кровь. Пали многие военачальники алой розы. Я сам видел тела молодого Саффолка, Бофорта, храброго Сомерсета, Сент-Джонса. Видел я и плененного принца Уэльского, когда его со связанными руками вели в палатку короля. Ну, молодой Ланкастер держался молодцом. Он храбро бился во время боя, и если бы не всеобщая паника в стане Ланкастеров, не позволил бы себя схватить. Рослый светловолосый ратник с живыми синими глазами и соломенной щетиной на лице горячо поддержал Освальда. «Пусть меня повесят, если это неправда. Я видел, как бился этот парень, и скажу, что он умеет таки держать свой топор. Да и после битвы он вел себя как потомок королей. Когда его привели в палатку Эдуарда Йорка, там шел пир, и все уже были пьяны. Он же стоял со связанными руками, глядя на них, как рыцарь на перепившихся бродяг, и отвечал смело и с достоинством. Одно слово — настоящий принц. Говорят, это привело короля Эдуарда в ярость, и он ударил молодого Ланкастера по лицу железной перчаткой. И тогда все набросились на него, а герцог Глостер выхватил длинный кинжал и дважды всадил его в принца. «Что ты мелешь, Гарольд?» — вмешался капитан Брук. «Это не Глостер, а герцог Кларенс схватил его сзади за волосы, запрокинул голову и перерезал горло. Мне это в точности известно от парня, что прислуживал им за столом». «Врет твой парень», — хладнокровно заметил красивый, темноглазый воин в щегольски наброшенном на кирасу оранжевом плаще. «Эдуарда Ланкастера убил вовсе не Кларенс, а сам король, и ударил он его не перчаткой, а мечом в лицо». Они заспорили. Филипп озабоченно взглянул на Анну и увидел, что она побледнела, а рука ее нащупывает застежку ворота. «Эй, довольно вам!» — прикрикнул он. Солдаты притихли, недоуменно глядя на рыцаря. Анна поднялась. «Надеюсь, вы не осудите меня, если я на время оставлю вас». «Но, миледи!» — светловолосый великан Гарольд стукнул кулаком по стволу дерева, на котором сидел. «Разве вам не интересно? Столько событий! Обезумевшая от горя Маргарита Анжуйская прокляла братьев Йоркова, потом ее, пленную, отвезли в столицу. А пока мы бились на западе, на Лондон нахлынули из Кента отряды бешеного Фукенберга, и лондонцы, вообразите, отстояли город. Когда же войско вернулось, король Генрих VI был найден мертвым в одной из башен Тауэра, и по этому поводу множество слухов». Анна молча отвернулась. Филипп вспылил. «Ты окончательно спятил, Гарольд! Или ты забыл, что подобные вещи не годятся для женских ушей?» Анна, не оглядываясь, вошла в лес. Здесь было тихо, и царил нежный зеленоватый полумрак. Вокруг стояли могучие дубы и огромные буки с гладкими светлыми стволами. Их ветви сплетались наверху, образуя своды и арки, подобие храма. Тропа, по которой направилась Анна, была едва заметна среди разлапистых листьев папоротника, но она вела к крохотной лесной часовне. Анной владели печаль и раскаяние. Она, пусть недолго, принадлежала к этой семье, и ей было горько слышать о ее гибели. Она должна помолиться за них, снять тяжесть, что гнетет ее беспрестанно. Она возвращалась, когда солнце начало клониться к закату. Навстречу ей спешил Оливер. «О, миледи, хозяин уже стал волноваться, я и сам места себе не находил». Анна мягко улыбнулась ему. Ее улыбка была чистой и просветленной. Зеленые глаза стали прозрачными, как вода в лесном озере.